Вооруженные силы Российской Федерации. Пенский десантный полк. Кабинет командира части. Смотри. Смотри, как метет, а? Вовремя. Вовремя мы перевели солдат на зимнюю форму одежды. Зима начинается в октябре, а лето в июле. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Ваня и Таня спасает. Второй день не могу согреться. Чрезвычайное происшествие, товарищ полковник. Раньше никогда не жаловался, не брюзжал. А теперь плачусь сам себе. Чувствую наслаждение от собственной слабости. Ну, кто замолчал? Чрезвычайное происшествие, говоришь? Я даже не знаю, как сказать. Не дай бог умереть зимой, как воскобойников. Я помню. Помню, как мы его опускали в холодную могилу. Тогда выйди вон. Подумай, как доложить. Вернись и доложи. Есть. Боже. Какая вонища. Значит, опять северо-западный ветер подул. Приказали построить свинарник, чтоб не пропадало ежедневно 2 тонны пищевых отходов. Надо было строить не стена к стене, а в 20 километрах от части. Пугал ты меня своей холодной смертью воскобойников. Нет, милый, я поеду умирать в Сочи к племяннику. Там климат субтропический. Земля теплая, мои кости не любят холода. Ой, опять плохо спал. Стакан водки. Ой, на ночь уже не спасает. Разрешите обратиться, товарищ полковник? Обращайся. Какого чрезвычайного происшествия у нас никогда не было? Ох, порадуй старика. 5-й роте, как бы это вам сказать? Иди думай. Сейчас соберусь с мыслями. Кругом пшагом марш. 40 лет в армии. Жизнь пролетела, как неделя отпуска. Да нет, я не жив. Разрешите доложить. Валяй. 5-й роте. Рядовой Лебедушкин превратился в девушку. Повтори, я не расслышал. 5-й роте. Рядовой Лебедушкин превратился в девушку. В каком смысле? Я не понимаю, что ты за ахинею несешь, вот а? Вот и я говорю, в голове не укладывается. Язык не поворачивается. Был солдат, как солдат, а сегодня повели мыть роту в баню. А он уже не солдат, а барышня, баба. Мужское достоинство отсутствует напрочь. Что имеется в наличии? Женское достоинство, товарищ полковник. Грудь и все остальное, как полагается. Ну и добавьте сюда соответствующие пропорции тела и сопрано. То есть... Солдат срочной службы превратился в женщину? Так точно! Красивую или так себе? Очень даже ничего. Тебе рассказывали или сам видал? И то, и другое. В молодую или зрелого возраста? В молодуху. Может быть, ты в переносном смысле? Был мужественный, храбрый солдат, а теперь трусит и все в таком духе? Никак нет. В прямом смысле. Дурак, пошел вон отсюда, нашел кого разыгрывать. Ну, хотите, побожусь, ну грех на душу беру. Христом Богом клянусь, что в 5-й роте рядовой Лебедушкин, бритый наголо, превратился в красивую девушку лет 19 с прической. Вот вам крест. Где солдат? За дверью ждет. Валяй. Заходи. Товарищ полковник, рядовой Лебедушкин по вашему приказанию прибыл. А не тот ли это рядовой Лебедушкин, который кинул из траншеи боевую гранату аж на 8 метров и чуть не погубил все отделение? Так точно. Лебедушкин, это ты? Так точно, товарищ полковник, это я. Чей ты? 5-я рота. Багаева ко мне. За дверью ждет, заходи. Капитан Багаев по вашему приказанию прибыл. Твой боец. Так точно, товарищ полковник. Ты говори, Багаев, не молчи. Спасай шкуру-то. Вот что стало с бойцом. Вернее, то, что от бойца осталось. Это все, что ты можешь сказать? Так точно. Все у тебя, капитан, не слава богу. Когда призван на воинскую службу? Весной этого года. Откуда? Из Москвы, в Сокольнический военный комиссариат. Я его сам забирал из призывного пункта. Был парень. Не видать мне генеральских погон, как своих ушей. В веренной мне роте нарушений устава не было. Призывник прошел 2 медицинские комиссии. Имеется медкарта. Начальник медсанчасти. За дверью ждет. Секундочку. Заходи. Желаю, товарищ полковник. Здорово, здорово. Ты уверен, что это наш солдат, а не приблудившиеся из окрестных мест овца? Да, абсолютно уверен. А можешь дать, ну, какое-нибудь естественно-научное объяснение происходящему? А в природе существует рыбка-тупорылка, которая меняет пол раз в 3 минуты. Однако у млекопитающих, в том числе у солдат, подобного феномена не наблюдалось. Надо доложить в Москву, в Министерство обороны. Погоди ты в Москву, Москву. Только прыщ выскочит на одном месте, сразу в Москву. Вот именно. А скажите, Лебедушкин, а у вас до службы в армии не было, как бы это сказать-то, гомосексуальных наклонностей? Никак нет. А девушка есть на гражданке? Вчера получил последнее письмо. Зовут Машей. И ты ее любишь? Мне не хочется об этом рассуждать. Это интимный вопрос. То есть метаморфоза произошла за 1 сутки? Так точно. Он еще вчера в строю стоял на вечерней поверке. Хорошо, однако, получается. Ай, забрали у родителей здорового мальчика, а возвращаем существо другого пола. Да, я представляю, какой будет скандал. А отца у меня нет, а мама не очень расстроится. Она всегда хотела девочку. Товарищ полковник, отпустите меня домой. А сам-то ты что думаешь насчет своего перевоплощения, Лебедушкин? Лебедушкина Коля. Закрой рот, Багаев. Я полагаю, что у меня не было другого выхода. То есть ты это совершил сознательно? Позавчера капитан Багаев приказал на меня надеть мокрое белье и отправил в караул. А между прочим, метель на дворе. Да сам виноват. Он спит на посту, хоть убей. Вот мы ему намочили ритузы. Не то чтоб сильно, а так, слегка, чтоб бодрило. То есть вы, рядовой Лебедушкин, хотите сказать, что если в мокрых ритузах солдат выйдет в караул, то он всенепременно станет девушкой? Никак нет. Я вовсе не поэтому стал девушкой, что эти мерзавцы издеваются надо мной. А почему? Я художник. Артист. Я не могу жить в казарме. Я задыхаюсь. Я умираю. Ну, мне необходима творческая атмосфера. Закончил 1 курс театрального училища. Мнит себя гением, несмотря на то, что его оттуда с позором выперли. Мне необходимы, понимаете, свобода и одиночество. Как всякому человеку, обладающему минимальным самосознанием. И проблема не в том, что старослужащие с молчаливого одобрения капитана Багаева издеваются надо мной и заставляют зубной щеткой чистить туалет, и что в караул на меня надевает мокрое белье, и что мой непосредственный начальник, стоящий здесь рядом с нами, есть садист и выродок рода человеческого. А в чем же дело? Товарищ полковник, в том, что я не представляю себе жизни без творчества. Я симулировал дизурию, шизофрению, глотал иголки, пил йод, чтобы поднять температуру тела. Но меня все равно признали годным к строевой службе. И даже если у меня не будет обеих рук и обеих ног, они все равно признают меня годным к службе и вернут в казарму. Так что у меня остался только 1 выход. Стать девушкой. И теперь никто не скажет: иди, Коль, служи, защищай родину. Я хочу домой. Отпустите меня домой, товарищ полковник. То есть ты хочешь сказать, что стал бабой сознательно? В каком-то смысле. А что я мог поделать? Я бился об этого интеллигента, как рыба об лед. Да я задыхаюсь. Я медленно умираю. Я не мыслю себя вне театра. Отпустите меня домой, а? Никуда мы тебя не отпустим, Коля. Я лично займусь твоим воспитанием. Я из тебя, Лебедушкин, обратно мужчину сделаю. Тобой родина гордиться будет. В казарму его в таком виде возвращать нельзя. Испортят девку. Жить будет в клубе. Клуб? 5-й год стоит на ремонте. Вот и замечательно. Обеспечить формой одежды, кроватью, одеялом, тумбочкой для личных вещей и 3-разовым питанием. Кто-нибудь знает о случившемся? Никто, кроме здесь присутствующих. Слабый ты стал, офицер Багаев. Не можешь справиться с москвичом, интеллигентом. А я хотел тебя представить к повышению. Получается, мне в капитанах всю жизнь ходить? Пока капитанские звездочки на погонах не завоняют. Ой, ну держись у меня, Коля Лебедушкин. Я тебе устрою праздничную жизнь. Каждая несовершенная душа сама в себе несет свое наказание. Мне вас жалко. А в этом парне что-то есть, а? Иди в роту и командуй, капитан. Есть. Все свободны. Есть. Есть. Ивачев, останься. Есть. Ненавижу северо-западный ветер. Почему? От свинарника ужасный амбре. Мозги сводит. Ты вот что, Ивачев. Составь-ка ему расписание занятий, строевая, боевая, тактика, устройство парашюта и прочее. И чтобы ни одна живая душа не узнала о происшедшем. Есть, товарищ полковник. Машину на выезд. Поедем на аэродром, посмотрим, как там идет ремонт взлетно-посадочный. Заодно и подышим свежим воздухом. Вооруженные силы Российской Федерации. Пенский десантный полк. Клуб воинской части после незавершенного ремонта. Зрительские ряды свалены в углу. На сцене стоит железная кровать и тумбочка. На солдатской кровати лежит девушка в платье и читает книгу. Входит адъютант Ювачев. Вскоре следом за ним появляется полковник Кинчев. Встать! Смирно! И что вы кричите, как резаный? Да. Так можно и заикой на всю жизнь остаться. Встать! Смирно! Пошевеливайся, пошевеливайся ты! Боже мой, как вы мне все надоели! Одну минуточку подождите, я сейчас только в книге закладку сделаю. Смирно! Здравия желаю, товарищ полковник! Это что? Вы о чем, товарищ полковник? Откуда это миленькое платьице, Лебедушкин? Сама себе пошила. Нашла 3 метра синего сатина, постирала, высушила и шила себе платье. И чувствую себя в нем превосходно. Надоело мне таскать солдатскую робу. Коля, Коля, Коля, как же тебе несовестно. Ты ж солдат русской армии. А меня зовут Наташей, с вашего позволения. И как давно? Со вчерашнего вечера. Я взяла себе имя Натали в честь моей бабушки, Натальи Аркадьевны, урожденной Шевцик. Я девушка 18 лет и не подлежу призыву на действительную воинскую службу. Пожалуйста, отпустите меня домой. И извините, я устала стоять на вытяжку. У меня спина занемела. Я присяду? Смирно! Извините, но я присяду, с вашего позволения. У меня сегодня недомогание. Ужасно кружится голова. Встать! Вы не поверите, товарищ полковник, но то, что я сейчас скажу, это чистая правда. Ко мне пришли больные дни. Спина отваливается. Военврач Морозов был прав. Таких симулянтов белый свет не видывал еще. Это ж надо такому случиться. У солдата менструация. К солдату срочной службы пришли месячные. Я в училище бежал кросс со сломанной рукой. И встать! Я также раньше думала, что пустяки. Никакие не пустяки. Вот вам бы один разок помучиться, тогда поняли, что значит требовать невозможного. Да, и встать я не могу. Я его силой подниму. Не трогай, не надо, не надо. Тогда, мадам, я с вашего позволения тоже присяду. Мне как-то неловко стоять перед вами. Все-таки я старше по возрасту и по званию. Ой, будьте любезны, месье, присаживайтесь, окажите такую любезность. Благодарю. Пахнет кофе? О, да. Откуда этот чарующий запах? Из железной кружки. Это мой кофе. Откуда же он у вас? Арабика. Лучший сорт. Я его сохранила чудом, грамм 100. Кстати, как вам сегодняшняя погода? То есть солдат весь день деньской лежит на тахте, пьет кофе и читает, что это поле Элюара. И еще пишу пьесу. Вот рукопись. Ты, Николай, еще и писатель. И такого солдата я вижу впервые. Я не солдат, я художник. Может быть, даже гений. Мало что, мадам. Еще, видишь, и гений к тому же. Ага, гениальная баба. Да не в том смысле, что я законченный, готовый гений, как Пикассо, или Писаро, или Толстой, или Оливье. Я хочу сказать, что я чувствую свой гений, и что у меня есть свой долг перед ним. Так кто же перед нами? Актриса или писатель? Когда-нибудь я стану великой актрисой. А если моя мечта о театре не сбудется, я стану писательницей. Или пианисткой. Ну, или на худой конец художницей. Но как бы там ни сложилось, я обязательно буду заниматься искусством. Да, артистический талант у тебя, Лебедушкин, бесспорно присутствует. Даром перевоплощения ты обладаешь в полной степени. Мы тому вот тут живые свидетели. О, это не дар перевоплощения, это скорее искусство выживания. А известно ли тебе, Николай? Я устала повторять. Меня зовут Наташей. Хорошо. Так вот, известно ли вам, Натали, что подавляющее большинство великих были мужчинами? Как то? Например, Станиславский, Немирович Данченко, Шекспир. Среди композиторов вообще нет женщин. Лучшие писатели и артисты тоже, кстати, мужчины. Ложь, созданная мужчинами ради осознания собственного мифического превосходства. Одним словом, я считаю необходимым вернуть вас в первоначальное природное состояние. Более того, вижу в этом свой долг перед мировым искусством. Занятия будут проходить под моим личным руководством в ночное время, подальше от солдатского глаза, ежедневно. Завтра кросс, строевая, огневая, химзащита, спортчас. Ой-ой-ой, у меня нет времени на такие пустяки. Неужели? Да, у меня дел по горло. Каких же именно? Премьера спектакля на носу. Какого спектакля? Обыкновенного. И где же состоится спектакль? Вот здесь, вот на этой сцене. Я уже начала репетировать. Кстати, у вас хоть и маленькая, но очень хорошая сцена. Здесь даже есть свет, полупрофессиональный, но все равно годится. Есть и магнитофон. Правда, в труппе всего лишь одна актриса, но это не важно. Скоро премьера, и я вас приглашаю. Когда же премьера? Через 10 дней. И что, отложить нельзя? Не на один день. А что ж будем представлять, Ромео и Джульетту? Ай, дядю Ваню. Без ехидства, пожалуйста. Спектакль называется «Азельма, король пчел». Ага. Я не знаю такой пьесы. Пьеса моего собственного сочинения. Ах, да, я совсем забыл, вы еще и писатель. Я, кстати, рисую неплохо. Еще пою. А вышивать не пробовал, Коля? Пяльцами. Через 10 дней премьера. Угу. Да-с. Любопытно. Можно попросить контрамарочку? Билеты не продаются. Приходите так, сыграю за аплодисменты. Внеси изменения в расписание занятий. Ага. Не один, а два кросса в день по пересеченной местности. С полным боекомплект. Товарищ полковник, из меня солдата не получится. Ну, вы посмотрите, ну какой я солдат. Меня ж убьют в первом же бою. Да и не пули, а просто так из-за моей собственной нерасторопности. Ну, не смогу я защитить родину. Ну, пустите вы меня домой. Пожалуйста, Андрей Исаевич, отпустите, а? В таком виде не могу. Ой. Меня из армии уволят. А я, между прочим, отдал армии 40 лет жизни. Оплатится завтра переодень. Испачкаешь. Уж больно хорошее платьице. Вооруженные силы Российской Федерации. Энский десантный полк. Клуб воинской части после незавершенного ремонта. Лебедушкин спит в своей железной солдатской кровати. Появляется полковник Кинчин. Объем! Тревога! Ох, за что же мне это наказание, боже мой? Будить человека среди ночи, когда душа купается в эфире. Так, время пошло. Ну-ка, пошевеливайся, лебедушкин, пошевеливайся. Осталось 35 секунд. Так. Энергичней, энергичней. Еще быстрее, вот. Постарайся уложиться в норматив. Да не могу я так быстро, как вам бы хотелось. У меня глаза не видят, руки спят. Пошевеливайся, пошевеливайся, тревога. Ну и что же вы кричите? 3 часа ночи, как мне хочется спать. Если жизнь сон, то я хочу жить. Стоп, норматив не уложился. Ну, отбой, будем тренироваться. Вы пьяны, товарищ полковник. От вас разит перегаром. Суть по выражению вашего лица. Вы пили в полном одиночестве. Ночью. Красноречивый факт. Что же вам не спится? Меня мучает совесть. Ох, наконец-то! Быть того не может. А мне казалось, что у вас нет чувства сострадания. Я не мог заснуть. Мне не давал покоя один ужасный вопрос. А вдруг ты на самом деле гений? Давай, прочти-ка мне свою пьесу. Вам она покажется скучной. Однако вы низкого мнения обо мне, мадам. Вот сяду в кресло, буду пить кофе и слушать пьесу. Читайте, читайте, Наталья. Как вас там, побатчики-то? Наталья Сергеевна. Вот, побалуйте старшего по званию одной чашечкой кофе. Ну... Сделайте милость, Наталья Сергеевна. Ужасная погода, метель воет, как зарезанная. А если вы мне не станете читать вашей пьесы, Наталья Сергеевна, мы тотчас пойдем окапываться в мерзлой земле до восхода солнца. Ой, моя дорогая любимая мама! Сегодня в 3 часа ночи меня подняли по тревоге для того, чтобы я прочитал несколько строк из последнего. Мама... Когда я вернусь домой, я буду спать много недель подряд. Я хочу видеть сны во снах и, погрузившись в царство Морфея, пить тишину, как воду, большими глотками. Только пообещайте, товарищ полковник, что, когда я закончу читать, вы уйдете, а я лягу спать. Клянусь складом арт-техвооружения. Ну, хорошо. Вы сами напросились, но я предупреждаю, пьеса сложная. Не пугайте нас, Аделаида Афиногеновна. Мы пуганные, как-никак 3 войны прошли. Ну, смотрите, товарищ полковник, сами напросились. Ну, я готов, Серафима Спиридоновна. Вы можете называть меня как угодно, я на вас не обижаюсь. Ну, может, все-таки кофейком-то побалуете, а? Ну, только 1 чашку, 1. Буду пить мелкими глоточками. Это не пьеса даже, а всего лишь навсего 1 монолог. Чтобы вам, прошедшему 3 войны, было понятно, я предваряю прочтение небольшим либретто. То есть расскажу краткое содержание. Да уж будьте так любезны, сударыня. Итак, действие пьесы происходит частично... в околопланетном эфире, частично в Царстве Небесном. Я так и предполагала. Что, уже неинтересно, да? Не-не-не, продолжайте, милая, продолжайте, прекрасно. Прекрасно. Не всем же грязь месить на этой грешной земле. Действующие лица. Азельма, царь пчел. Соль минор, красавица, заблудившаяся в космической беззвездности. Все остальные сущности невидимы. Послушайте.